Глава третья. Миллион – это чудо? Люди, как правило, переоценивают то, что они смогут сделать через год, и недооценивают то, что смогут сделать через 10 лет. Джим Рон. Сила амбиций. Если бы вам предоставили возможность выбора, то что бы вы предпочли? 50 тысяч евро через 6 месяцев или миллион через 7 лет? Если бы вы выбрали 50 тысяч, то в каком виде вы предпочитаете их получить? Наличными или в виде различных способностей и возможностей? Для того, чтобы в будущем зарабатывать немного больше, вам, возможно, придется приложить некоторые незначительные усилия. Чтобы иметь миллион через 7 лет, незначительных усилий будет уже недостаточно.